Но в дешевое время, охотно умножав свою челядь, дворяне во время голода начали распускать ее. Воля обратилась в казнь и мучительство. Люди, еще совестные, выгоняли слуг из дому, по крайней мере, с отпускными, а злые, без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать ему себя дело и пищу. Ужас разврата обыкновенного в годины бедствий. Несчастные гибли или разбойничали. Вместе со многими людьми, вельмож ссыльных, Романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг, ибо никто не смел принять слуг опального, вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах, завелись пристани в места глухих и лесистых, грабили, убивали под самую Москвою. Не боялись и сыскных дружин воинских. Злодеи смело пускались на сечу с ними, имея атаманом хлопка или косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным и в мирное время отрядить целое войско против разбойника. Главный воевода, окольничий Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова. Видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалея себя, и, наконец, одолели их остервенение. Большую часть истребили, взяли в плен атамана, изнемогшего от тяжелых ран, злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели. Удивленный дерзостью сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных и подозревая, что они могли быть вооружены местью против гонителя Романовых. Нарядили следствие, допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках. Всех других перевешали, и Борис единственно всем случае уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертью. Еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где воеводы по указу государеву их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице.